что не все братья Гаранины мечтают избавиться от такого недотепы. И мы с тобой, олухи, что согласились втюхаться в эту историю. Даже как-то не солидно, Лева. Я так расстроился, что, пожалуй, закажу себе пиво. Гуров неодобрительно покачал головой. С утра пиво? Такое мог придумать только настоящий олух. Извини, Стас, но как старший, я объявляю на эту неделю сухой закон. Мне тоже не нравится эта история, но ничего не поделаешь. Что выросло, то выросло. Согласие я уже дал и за себя, и за тебя. Хотя, если хочешь, можешь отправляться назад. Претензий никто тебе высказывать не станет. О-о-о-о-о! Просто извержение вулкана! С иронией сказал Кричко. А что случилось-то? Просто взрослый дядя предложил заказать пиво. Какой скандал! Ну вот скажи, если ты такой проницательный, где были твои принципы, когда ты соглашался на эту авантюру? Ведь, насколько я понимаю, мы занимаемся этим похищением практически неофициально, как частное лицо. Ведь так? Гуров отсутствующим взором посмотрел за окно. Лоб его пересекла хмурая складка. Здесь ты прав. В этом конкретном случае я счел возможным нарушить принципы, — ответил он строго, — исключительно по настойчивой просьбе Петра. Он очень надеется, что мы сумеем помочь его другу. Он сам бы сюда поехал, но на генеральской должности такое просто невозможно. — Но при чем тут его друг? — возмутился Кричко. Друг Петра — заслуженный человек, цельный, ответственный. На службе Отечеству потерял ногу, однако не скис, переломил судьбу и даже воспитал чужого отпрыска. Правда, неважно воспитал, но это другой вопрос. Говорят, там гены имеют основополагающее значение. А этому растяпе даже помогать не хочется. Честное слово, просто стыдно. Два седых полковника ищут чемодан какого-то любителя молоденьких девочек. — Я все-таки смотрю на это несколько иначе, — возразил Гуров. — Отчим опасается, что Грязнов после таких неприятностей вообще слетит с катушек, запьет и наделает еще больших глупостей. Несмотря ни на что, он его по-своему любит. Это единственное, что у него осталось от последней и, может быть, единственной любви. И он чувствует ответственность за своего непутевого пасынка, но помочь ему уже не в силах. В конце концов, это наш человек, Стас, а своим нужно помогать, это закон жизни, хотя он и не прописан на бумаге. И потом, чем уж так провинился перед нами этот Грязнов? Обыкновенный человек, вовсе не такой уж плохой, увлекающийся, несобранный. Но это ведь не преступление. Ты вон тоже с утра пиво попросил. Мне что же теперь, в алкоголике тебя зачислять? Далось ему это пиво, — проворчал Кричко. Знал бы я, что мы тут будем вроде странствующих монахов. Ни за что бы не приехал. Однако оптимистический склад характера не позволил ему долго предаваться унынию. Покончив с завтраком, он первым задал вопрос. «С чего начнем?» И вопрос этот прозвучал так бодро, будто Кричко всю жизнь только и мечтал о поисках чемоданчика с компьютерными играми.